Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 18 августа. В эфире Арцахского общественного радио русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Президент Баку Саакян направил телеграмму соболезнования Роберту Кочаряну. Вчера в Союзе писателей НКР состоялась презентация новой книги политолога Давида Бабаяна. Азербайджанские дипломаты в Швеции попали в тройку лидеров неплательщиков штрафов. В НКР прошел футбольный турнир памяти Армена Бархударяна. Итак, подробности новостного блока. 16 августа скончалась мать первого президента НКР, второго президента Армении Роберта Кочаряна. Эмма Арсеновна Оганян ушла из жизни в возрасте 89 лет. Президент НКР Баку Саакян направил телеграмму соболезнования Роберту Кочаряну. В телеграмме говорится: «Будучи высокообразованной и скромной от природы личностью, Эмма Арсеновна являлась достойной представительницей нашего общества, всецело посвятила себя служению своему народу, выступая при этом хранительницей национальных ценностей семейного очага. В тяжелый час невосполнимой утраты от имени власти Арцаха и от себя лично выражаю соболезнования вам, всем родным и близким покойной, и желаю стойкости и силы духа», отмечается в телеграмме. Похороны Эммы Оганян пройдут завтра на Степанакертском городском кладбище. Вчера в Союзе писателей НКР состоялась презентация новой книги политолога Давида Бабаяна «Роль и место армянского Нагорья в библейской геополитике». Председатель Союза писателей Вартан Акопян отметил, что рождение каждой книги – праздник, тем более, когда книга эта несет в себе новое. Յուրաքանչյուր գրքի ծնունդ մեզ համար տոն է. Մանավանդ, երբ այդ գրքերը իրենց հետ բերում են նորույթ. Автор предисловия, писатель-публицист Зорий Балаян, также посчитал день праздничным и поздравил Давида Бабаяна, настоящего карабахца и ученого, с выходом книги, написание которой он назвал подвигом. Глава Арцахской епархии архиепископ Паркев Мартиросян заметил, что уже само название книги говорит о том, что Давид Бабаян попал в цель. Это нужная армянам книга, в которой есть правда, история и политика. Եթե մարդ գիրքը չկարդա, միայն վերնագիրը ընթերցի, արդեն հասկանալի է, Դավիթ Բաբայանը խփել է ճիշտ իրախ, որը մեզ հայերիս անհրաժեշտ է։ Ճշմարտություն կա, եւ պատմություն կա, եւ քաղաքականություն կա այստեղ։ Своё мнение о книге и её ценностях высказал доктор исторических наук Валерий Аванесян. Связь армянского Нагорья с принятием христианства, и причём первая, как мы знаем, книга пропагандистского характера. Это ответ тем фальсификаторам, которые считают, что армянский народ – это пришельцы, и которые фальсифицируют, в частности, историю сам по себе армянского народа. После церемонии освящения книги вином Давиду Бабаяну было вручено удостоверение члена Союза писателей Арцаха. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусайлян. Арут Чевинен, представитель молодежной организации «Новое поколение» Дашнакчун Франции. Организация имеет свои филиалы во всех крупных городах Франции – Париже, Марселе, Лионе, Валансе и так далее. В организацию входят молодые люди от 16 до 28 лет. Целью организации – сохранить армянский язык, каждый день говорить по-армянски и, конечно, защита Хайдата. С 1999 года начала действовать программа «Еркеш страна». И с этого времени представители организации приезжали в освобожденный Арцах, чтобы помочь молодежи. Рассказал во время встречи Степанакерти Гару. Կալ եւ քիքնի վրա աշխատել Արցախի մեջ, որովհետեւ Արցախը արդեն նոր ազատագրված է եւ մենք պետք է մեր երդասարներուն օգնության հասնեինք. Первые годы это были ремонтно-восстановительные работы сельских клубов, создание в Степанакерти интернет-клуба. Վերանորոգել երդասարտական կենտրոններ, ակումբներ, նաև առաջին ինտերնետի կենտրոնը, որ նվեցավ Ստեփանակերտի մեջ մեր նախաձեռնությամբ։ Далее было принято решение более тесно работать с людьми, с молодёжью, иметь встречи с политическими деятелями. Ժողովուրդի հետ, երդասարտներու հետ շփվելու, քաղաքական ներգրավիչներու հետ տեսնվելու։ В рамках этой программы в течение 3 лет были организованы лагеря летнего отдыха для детей как в Степанакерте, так и в районах республики. Дети – это будущая молодежь, и, общаясь с ними, мы больше узнаем о их жизни, о сложностях и преимуществах проживания в Арцахе. Գտեսնենք ինչ են դժվարությունները կամ առավելությունները ապրել Արցախի մեջ ընդհանրապես։ Наша цель улучшить экономическое состояние молодёжи Արցախа։ Հիմնական խնդիրը, որ պետք է լուծվի, Արցախի երիտասարդության դնդեսական վիճակն է։ Объяснить детям, молодёжи, какие они могут выполнять работы по интернету и так далее. Ինչ տեսակի ապակայի գործեր կգնան իրենք ստեղծել, օրինակ ինտերնետից է ով։ Развитие информационных технологий очень важно для Арцаха, учитывая ее нынешнее состояние. Сам Харут Черенян – специалист по информационным технологиям. Как он сказал, работы в Арцахе будут продолжены и в дальнейшем. Будут разрабатываться новые программы. И самое главное – хорошую агитацию об Арцахе провести в европейских странах. Բիդի շարունակենք աս մեր գործը, որչավորալ պետք լա, և պատրաստենք Արցախի մասին լավ կարոշտություննել մեր եվրոպական երկիներով մեջ։ Это будет способствовать тому, чтобы в Арцах приезжали в большом количестве не только армяне, а люди разных национальностей заинтересовались Арцахом, захотели приехать и изнутри ознакомиться с достопримечательностями нашего края. В НКР прошел футбольный турнир памяти бизнесмена мецената Армена Бархударяна, который ушел из жизни этой весной. В турнире принимали участие 9 команд, 8 из Арцаха и команда «Авинекс» из Москвы. Турнир был благотворительным. Трем пострадавшим семьям воинов-освободителей была оказана финансовая помощь. Турнир организовали вдова Армена Бархударяна Людмила Бархударян и его друзья Сурен Аганов и Игорь Мурадзян. Специальным гостем был известный футбольный комментатор Нобель Арустамян. После завершения турнира организаторы провели традиционную бесплатную лотерею, в ходе которой была разыграна бытовая техника. Посольство Азербайджана в России предупредило российских журналистов, что им будет запрещен въезд в Азербайджан в случае посещения ими показа мод, который проведет супруга Германа Стерлигова 29 августа в городе Шуши. Информацию передает агентство «Кавказ-Инфо». Герман Стерлигов отреагировал на заявление посольства Азербайджана. На своей страничке в социальной сети ВКонтакте он написал: «Посольство третьих стран уже напрямую нашим СМИ указывают, что освещать, а что нет. Несмотря ни на какие угрозы Азербайджана, приглашаю всех российских журналистов к совершению подвига. Приезжайте на показ высокой моды Карабаха, дома мод Алены Стерлиговой на подиум в высоких горах города Шуши 29 августа сего года к 15 часам. Напомним, что эксцентричный российский предприниматель, знаменитый фермер, основатель биржи Алиса Герман Стерлигов покинул Россию и распродает имущество. Фермер с семьей приехал в Нагорный Карабах в июле этого года. На заявление из Баку, что Герман Стерлигов попадет в черный список МИД Азербайджана, адвокат бизнесмена ответил, что бизнесмен пошел на этот шаг вполне осознанно и добавил: «Думаю, ему это все равно». Стало известно также, что в Азербайджане против Стерлигова возбудили уголовное дело по двум статьям после заявления бизнесмена о том, что Карабах – древняя армянская земля. Азербайджанские дипломаты в Швеции попали в тройку лидеров неплательщиков штрафов, заняв почетное второе место. Об этом сообщает азербайджанский сайт Охуаз со ссылкой на шведские СМИ. Азербайджанские дипломаты, ссылаясь на дипломатическую неприкосновенность, отказываются выплачивать штрафы, вследствие чего разгорелся дипломатический скандал. Как говорится в сообщении, автомобили посольства Азербайджана в Швеции оштрафованы за нарушение правил дорожного движения на сумму 11 700 евро. Однако, поскольку служба имущественных взысканий Швеции не имеет права взыскивать штрафы из дипломатов, то материалы дел против азербайджанских дипломатов переправляются в МИД Швеции. Аналогичная ситуация сложилась в том числе и в Нидерландах, где азербайджанские дипломаты уже много месяцев отказываются выплачивать штрафы. Встреча 1/32 финала Кубка Германии по футболу между командами Оснабрюк и Лейпциг была остановлена из-за брошенной с трибун зажигалки, которая попала в голову главному арбитру встречи. Арбитр получил рассечение и покинул поле. Вслед за ним в подтрибунное помещение удалились и игроки обеих команд. Позже было принято решение не доигрывать матч. Традиционная общероссийская новогодняя елка состоится в этом году в Кремле 26 декабря. Об этом сообщил агентство «Интерфакс» пресс-секретарь управделами президента России Виктор Хреков. По словам Хрекова, общероссийская новогодняя елка проводится в Кремле 15-й раз. В ней примут участие более 5500 детей из всех федеральных округов, а также Республик Абхазии и Южной Осетии. Готовится красочное представление, экскурсионная программа для детей по Москве, сообщил он. И о погоде. В среду 19 августа на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 2,5 метров в секунду. Термометры покажут 17-22 градуса тепла ночью, днем 31-36 градусов выше нуля. В гидрометцентре сообщили, что с 21 августа ожидается понижение температуры воздуха на 2-3 градуса. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.